А еще через день упраздняется самая должность мастера карьера. Я разжалован, но не просто, а мстительно. Матронина зовет Баринова и велит: поставь его сломом и глаз не спускай, чтобы 6 вагонеток за смену нагрузил, чтоб вкалывал. И тут же, в своем офицерском одеянии, которым я так горжусь, я иду копать глину. Баринову весело, он предвидел мое падение. Если бы я лучше понимал скрытую настороженную связь всех лагерных событий, я мог бы о своей участи догадаться еще вчера. В Иерусалимской столовой было отдельное раздаточное окошко для ИТР, инженерно-технических работников, откуда кормились инженеры, бухгалтеры и сапожники. После своего назначения мастером карьера я, усваивая лагерную хватку, подходил к этому окну и требовал себе питания оттуда. Поварихи мялись, говорили, что меня еще нет в списке ИТР, но всякий раз кормили, потом даже молча, так что я сам поверил, что я в списке. Как я после обдумал, я был для кухни фигурой еще неясной, едва приехав, сразу вознесся. Держался гордо, ходил в военном. Такой человек — свободное дело, станет еще через неделю старшим нарядчиком или старшим бухгалтером зоны, или врачом. В лагере все возможно. И тогда они будут в моих руках. И хотя на самом деле завод еще только испытывал меня и ни в какой список не включал, кухня кормила меня на всякий случай. Но за сутки до моего падения, когда еще и завод не знал, лагерная кухня уже все знала и хлопнула мне дверцей в морду. Я оказался дешевый фраер. В этом маленьком эпизоде воздух лагерного мира. Это столь частое человеческое желание выделиться одеждой на самом деле раскрывает нас, особенно под зоркими лагерными взглядами. Нам кажется, что мы одеваемся, а на самом деле мы обнажаемся, мы показываем, чего мы стоим. Я не понимал, что моя военная форма стоит матронинской красной косынки. И недреманный глаз из укрытия все это высмотрел и прислал за мной как-то дневального. Лейтенант вызывает вот сюда, в отдельную комнату. Молодой лейтенант разговаривал очень приятно. В уютной чистой комнате были только он и я. Светило предзакатное солнышко, ветер отдувал занавеску. Он усадил меня. Он почему-то предложил мне написать автобиографию и не мог сделать предложение приятнее. После протоколов следствия, где я себя оплевывал как антисоветского клеветника, после унижения воронков и пересылок, после конвоя и тюремного надзора, после блатных и придурков, отказавшихся видеть во мне бывшего капитана нашей славной Красной Армии, вот я сидел за столом и никем не понукаемый, под доброжелательным взглядом симпатичного лейтенанта, писал в меру густыми чернилами по отличной гладкой бумаге, которой в лагере нет, что я был капитан, что я командовал батареей, что у меня были какие-то ордена. Но от одного того, что я писал, ко мне возвращалась, кажется, моя личность, мое «я». Да, мой гносеологический субъект — я. А ведь я все-таки был из универсантов, из гражданских, в армии человек случайный. Представим же, как неискоренимо это в кадровике — требовать к себе уважения. И лейтенант, прочтя автобиографию, совершенно был доволен. «Так вы советский человек, правда?» Ну, правда же, ну, конечно же, отчего же нет? Как приятно воспрять из грязи и праха и снова стать советским человеком, половина свободы. Лейтенант попросил зайти к нему через 5 дней. За эти 5 дней, однако, мне пришлось расстаться с моей военной формой, потому что дурно в ней копать глину. Гимнастерку и галифе я спрятал в свой чемодан, а в лагерной коптерке получил латанное линялое тряпье, выстиранное будто после года лежки в мусорном ящике. Это важный шаг, хотя я еще не осознаю его значения. Душа у меня еще не зэковская, но вот шкура становится зэковской. Бритый наголо, терзаемый голодом и теснимый врагами, скоро я приобрету и зэковский взгляд, неискренний, недоверчивый, все замечающий. В таком-то виде и иду я через 5 дней к оперуполномоченному, все еще не понимая, к чему он прицелился. Но уполномоченного не оказывается на месте. Он вообще перестает приезжать. Он уже знает, а мы не знаем. Еще через неделю нас всех расформируют, а в Новый Иерусалим вместо нас привезут немцев. Так я избегаю увидеть лейтенанта. Мы обсуждали с Гаммеровым и с Ингелом, зачем это я писал автобиографию. И не догадались дети, что это уже первый коготь хищника, запущенный в наше гнездо. А между тем такая ясная картинка. В новом этапе приехало 3 молодых людей. И все время они о чем-то между собой рассуждают, спорят. А один из них — черный, круглый, хмурый, с маленькими усиками, тот, что устроился в бухгалтерии, ночами не спит и на нарах у себя что-то пишет, пишет и прячет. Конечно, можно наслать и вырвать, что он там прячет, но, чтоб не спугивать, проще узнать обо всем у того из них, кто ходит в галифе. Он, очевидно, армейский и советский человек и поможет духовному надзору. Жора Ингел, не устающий днем на работе, действительно положил первые полночи не спать и так отстоять неплененность творческого духа. У себя на верхнем щите вагонки, свободном от матраса, подушки и одеял, он сидит в телогрейке, в комнатах не тепло, ночи осенние, в ботинках, ноги вытянув по щиту, спиной прислонясь к стене и, посасывая карандаш, сурово смотрит на свой лист. Не придумать худшего поведения для лагеря. Но ни он, ни мы еще не понимаем, как это видно и как за этим следят. По рассказу Аркадия Беленкова, Ингел потом в другом лагере также все писал, отгородясь у себя на нарах. Зэки просили его, потом стали требовать, чтобы он показал, что он пишет, может, доносы. Но, увидев в этом лишь новое насилие над творчеством, только с другой стороны, он отказался, и его избили. По другому рассказу, убили. Ночами он пишет, а на день прячет новеллу о Кампесино, испанском республиканце, с которым он сидел в камере и чьей крестьянской основательностью восхищен. А судьба Кампесино простая. Проиграв войну Франко, приехал в Советский Союз, здесь со временем посажен в тюрьму. «Эль Кампесино» значит «крестьянин» — это прозвище. Звали его Валентин Гонсалес. Своей новеллы Ингел по-настоящему никогда не кончит, потому что не узнает конца Кампесино. Тот переживет своего описателя. Я слышал, что он вывел группу зэков из лагеря в Туркмении и перевел горами в Иран. И даже, кажется, он тоже издал книгу о советских лагерях. Ингел не тепел. Первым толчком сердце еще не раскрывается ему навстречу. Написал и подумал, а разве был тепел я? Но твердость его — образец достойный. Писать в лагере. До этого и я когда-нибудь возвышусь, если не погибну. А пока я измучен своим суетным рыском, придавлен первыми днями глинокопа. Погожим сентябрьским вечером мы с Борисом находим время лишь посидеть немного на куче шлака у предзонника. Со стороны Москвы за 60 километров небо цветно полыхает в салютах. Это праздник победы над Японией. Но унылым тусклым светом горят фонари нашей лагерной зоны. Красноватый враждебный свет из окон завода. И вереницей таинственной, как годы и месяцы нашего срока, уходят вдаль фонари на столбах обширной заводской зоны. Обняв колени, худенький, кашляющий Гамеров повторяет: «Я 30 лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождения вашего не жду и не желаю». Фашистов привезли, так кричали не только в Новом Иерусалиме. Поздним летом и осенью 1945 года так было на всех островах архипелага. Наш приезд фашистов открывал дорогу на волю бытовикам. Амнистию свою они узнали еще 7 июля. С тех пор сфотографировали их, приготовили им справки об освобождении, расчет в бухгалтерии, но сперва месяц, а где второй, где и третий, амнистированные зэки томились в опостылевшей черте колючки. Их некем было заменить. Их некем было заменить, а мы-то, слепорожденные, еще смели всю весну и все лето в своих законопаченных камерах надеяться на амнистию. Что Сталин нас пожалеет, что он учтет победу, что, пропустив нас в первой июльской амнистии, он даст потом вторую, особую для политических. Рассказывали даже подробность. Эта амнистия уже готова, лежит на столе у Сталина. Осталось только подписать, но он в отпуску. Неисправимый народ ждал подлинной амнистии. Неисправимый народ верил. Но если нас помиловать, кто спустится в шахты? Кто выйдет с пилами в лес? Кто отожжет кирпичи и положит их на стены? Коммунисты сумели создать такую систему, что, прояви она великодушие, и мор, глад, запустение, разорение тотчас объяли бы всю страну. Фашистов привезли. Всегда ненавидевшие нас или брезговавшие нами, бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. И те самые пленники, которые в немецком плену узнали, что нет на свете нации более презренной всеми, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская, теперь, спрыгивая из красных вагонов и из грузовиков на русскую землю, узнавали, что и среди этого отверженного народа они самое горькое, лихое колено. Вот какова оказалась та великая сталинская амнистия, какой еще не видел мир. Где в самом деле видел мир амнистию, которая не касалась бы политических? Она освобождала 58-ю до 3 лет, которых почти никому и не давали. Вряд ли и полупроценту осужденных по ней. Но и в этом полупроценте случаев непримиримый дух амнистии пересиливал ее смягчительную букву. Я знал одного парня, кажется, Матюшина. Он был художником в лагерьке на Калужской заставе, который получил 58-ю 1-Б за плен что-то очень рано, чуть ли не в конце 1941 года, когда еще не решено было, как это расценивать, сколько давать. Матюшину дали за плен всего 3 года, небывалый случай. К концу срока его, разумеется, не освободили, откладывая до особого распоряжения. Но вот разразилась амнистия. Матюшин стал просить, где уж там требовать, освобождения. Почти 5 месяцев до декабря 1945-го перепуганные чиновники учетно-распределительной части отказывали ему. Наконец, отпустили к себе в Курскую область. Был слух, а иному и поверить нельзя, что вскоре его загребли и добавили до червонца. Нельзя же пользоваться рассеянностью первого суда. Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих, насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоемах, вступал в многоженство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, ложно доносил, да такие и не сидели, торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие жертвы. Это я просто перелистал статьи кодекса, попавшие под амнистию. Это не фигура красноречия.